Если помещик бил челом, что его поместье запустело и служить ему не с чего, то обыскивалось окольными жителями на все стороны версты по 3, 4, 5, 6 и больше, игуменами, попами и диаконами по священству, а детьми боярскими и крестьянами по крестному целованию. От чего поместье запустело? От голоду, лихого поветрия, тягла, или от самого помещика, или от иных от кого? И если в обыску скажут, что поместье запустело от помещика, от его небрежения, то челобитчик оставался при старом поместье. Если скажут, что поместье запустело не от помещика, то оно отбиралось на царя, отдавалось в оброк или на льготу на известное число лет, а челобитчику давалось другое поместье. Иногда же помещик просил не о перемене поместья, но о льготе от податей, вследствие того, что крестьяне вымерли от мора, а остальные разошлись от меженины, голода. В 1548 году путный ключник Дуров просил льготы не только для поместья, но и для вотчин своих, потому что одно сельцо сгорело, а другие деревни запустели от царских податей, от проезжих и ратных людей. Царь дал льготы на 4 года, в которые люди и крестьяне вотчин и поместья Дурова не платили дани, ямских и туковых денег, не давали посошных, не строили города, не давали наместнику, волостелю и тиуну корма. Праведчикова и доводчикова побора, ни подымного, коня царского не кормили, сена не косили, прудов не прудили, к городу камня, извести и колья не возили, на яму с подводами не стояли, ямского двора не делали. При даче поместья наблюдалось, чтоб обжи выделялись сряду, а не в розни и не через землю. Поместья отписывались за неявку на службу. Неявившиеся назывались нетями, нетчиками. Списки, куда записывались их имена, назывались нетными списками. Опала с нетчиков складывалась, им опять давались поместья, старые или новые, по случаю разных торжеств, церковных и царских, например, по случаю принесения чудотворного образа, по случаю рождения царевича. Сбор детей боярских на службу производился таким образом. Назначенные из Москвы чиновники ехали в известную область. Здесь у дьяков брали губных старост, городовых приказчиков и рассыльщиков, сколько пригоже, и отправлялись за своим делом, имея в руках список всем детям боярским. Которых из них встречали на дороге, тех отдавали на крепкие поруки с записями. Собравши детей боярских по списку, всех сполна, за поруками, ехали с ними на государеву службу. Остальных детей боярских, укрывающихся, сыскивая, били кнутом и высылали на службу. А которые продолжали скрываться, у тех забирали детей и людей, да где про них скажут, туда посылали, и, сыскав, били кнутом, давали на поруку и за поруками высылали на государеву службу. А идучи дорогою, берегли накрепко, чтоб дети боярские на дороге не отставали и насильства грабежу дорогою никому не делали, кормов людских и конских силою не отнимали. Кроме поместий, служилым людям давались осадные дворы, белые в городах, на которые семейства их перебирались в случае опасности от неприятеля. Кроме дворян и детей боярских, в описываемое время видим стрельцов. Они находятся под ведением голов своих и называются приборы такого-то головы. Под головами находились пятидесятники и десятники. Точно так же и городовые казаки различались по прибору или сбору голов своих и вместе со стрельцами находились в ведении стрелецкого приказа. Из служителей при наряде артиллерии упоминаются пушкари, находившиеся также в ведении голов своих. В 1555 году царь писал к новгородским дьякам: «Как к вам пушкари приедут, то вы немедленно велите новгородским кузнецам сделать 600 ядер железных по кружалам, какие посланы с пушкарями, и велите кузнецам ядра делать круглые и гладкие, и как им укажут пушкари. Дайте пушкарям 10 холстов, 300 листов бумаги доброй, большой, толстый, 22 пятка льну мягкого малого, 8 ужищ льняных, по 20 сажен ужище, 8 коробок на ядра и на мешки, 8 вожжей лычных, 20 гривенок и свинцу, 8 овчин. За пушкарями смотреть накрепко, чтоб они у кузнецов, посулов и поминок не брали». Когда наряд отправлялся в поход, при нем были плотники и кузнецы с плотничьей и с кузнечную снастью. В городах у наряду пушек и пищалей находились пищальщики неотступно, день и ночь. Городовые воротники, сторожа, кузнецы, плотники –